Интерлюдия четвертая. В небольшом городке с разрушенными костяными воротами находилось тысячное войско демонов. У самого высокого костяного здания стояли двое. Меринос и Разрушитель. Огромный демон с ветвистыми рогами. Меринос покачал головой и вздохнул. «Боромир, я не рекомендую нападать на следующую деревеньку. Они под защитой большей силы». Разрушитель усмехнулся. «Везенкин, опять ты перестраховываешься. Эти вон тоже орали, что под защитой архидемона. Но и где их защита?» Меринос вздохнул, а архидемонов почти не осталось. Вот и не было защиты. Боромир ударил кулаком по ладони. «Вот про это я и говорю. Мы всего неделю как переехали в Инферно, а уже второй городок подмяли под себя. Именно сейчас идеальное время подняться. Мы можем большой кусок Инферно забрать. Главное не тормозить, а пройти по всем землям, как Чингисхан. Вот насколько, — он указал настоящих у стены бесов, — мы нашу армию наполнили НПСниками. После взятия этой деревни. На 700 бесов. Вот. Мы как Орда. С каждым взятием городка будем прирастать армией». Везенкин мотнул головой. «Это да. Но тот городок нам пока не по зубам». «Да с чего это вдруг?» «Он под защитой большого города на холме. Мы посылали туда разведку, но всех убивали горгульи». «Так то разведка? Когда пойдет армия с разведкой боем, твои горгульи кровью умоются». «Они не мои. И я не рекомендую туда соваться без тщательной предварительной разведки». «Никакой разведки боем. Если не хочешь терять время, есть множество других направлений для экспансии». «Ай!» — Боромир махнул рукой. «Утомил. Там такая же деревня, как и эта. Мы ее захватим за 20 минут. И какая бы там ни прибыла подмога, от города на холме со стен мы ее перестреляем. А при их отступлении еще и в сам город на холме ворвемся. Я решил». Мерина снова покачал головой и выдохнул. «Боромир, я предупреждал». Разрушитель шлепнул ладонью по предплечью Мериноса. «Я тебя слышал. Все будет нормально».